Глава 11. Неудача. Софи Веллингтон и Моника Макентайр сидят в кабине строительного крана неподалеку от стадиона Кроук-Парк и следят за развитием событий в бинокль. «За рулем этой машины сидит Николь?» — спрашивает Моника. «Она самая». «Тогда я вынуждена признать, что она разбирается в массовом поведении лучше меня. Она умеет доводить людей до самоубийства, умеет и спасать». Со своего наблюдательного пункта две женщины видят прибытие полиции и команды разминирования. «Я ошиблась», — признается Моника. «Я думала, что мы сможем одним ударом обезглавить их террористическую ячейку. Я попыталась сыграть пешками, но в этом я не очень сильна. Лучше укреплять свои сильные места, а не отвлекаться на слабые. Нужен другой подход». «Как вы хотите действовать теперь?» — спрашивает ее Софи. — «Покажите мне досье на Николь. Я должна понимать врага, знать, что она делает сейчас, в мельчайших подробностях. Я хочу все знать о ее семье, здоровье, личной и профессиональной жизни, ее знаки зодиака, что она ест, что любит, чего боится. Все. Так я найду ее слабое место. Буду действовать, как вы просите, по-своему. Пойду не пешками, а ферзем».